Глава 25. Волшебные выходные. Разложив по местам свои покупки, я зашла в ванную, включила на колонке музыку из любимого плейлиста и, применив стихию, зажгла свечи. Как же здорово обладать магическими способностями! Быстро скинула одежду и погрузилась в приятно согревающую воду. Для большего расслабления добавила эфирных масел из подарочного набора от Кэти. В полумраке, освещаемом лишь мерцающими язычками пламени, я нежилась в бурлящем джакузи с пушистой белой пеной. Массаж и ароматы, снимающие усталость и напряжение мышц, позволили на некоторое время выпасть из реальности. Наверное, именно потому я пропустила момент, когда оказалась не одна в своей же ванной комнате. Она мгновенно заполнилась необычной, мощной, властной энергетикой, совершенно не свойственной простым магам. Я была уверена, что под пологом невидимости здесь находится Мартин. Я мысленно улыбнулась и принялась медленно растирать по телу пену, томно прикрывая глаза от наслаждения, прикусывала нижнюю губу, спустя некоторое время с усмешкой промурлыкала. «Потрешь спинку, раз уж ты здесь?» Мартин снял полог и хитро улыбнулся в ответ. Оказалось, он был точно напротив меня. Проникающий под кожу взгляд накрыл меня волной жара. На нем были черные джинсы, белая футболка и черная кофта на замке, которую он уже успел расстегнуть. «С превеликим удовольствием!» Медленно раздеваясь, хрипло сказал он. Я, как завороженная, следила за каждым его плавным движением, попадающим в такт музыки. А он наслаждался. Какой эффект он на меня производил! В горле резко пересохло, а по телу мгновенно пробежались толпы приятных мурашек, напрочь отключающих остатки здравого смысла. Он залез в джакузи, сел позади меня. Его руки плющом обвили всю меня, притянули за талию к себе, а губы приникли к шее. Я оказалась вплотную притиснута к сильному мужскому телу. — Я смотрю, ты рад меня видеть, — прохрипела я и не узнала собственный голос. — Не представляешь, насколько я тебе рад и как скучал. На ухо выдохнул он и прикусил мочку. — Безумно скучал. Я удобно расположилась на нем, и он покрыл шею поцелуями. Из меня вырвался стон. Лаорк принялся поглаживать грудь, живот, бедра, равномерно распределяя пену. Его руки блуждали по моему телу, ласки становились откровеннее. Уверенными, жадными касаниями он намеренно распалял меня, а я задыхалась от нахлынувших чувств. — А ты? — вдруг спросил он. — Что я? — Скучала по мне. Чуть растягивая слова, поинтересовался он безразличным тоном, на мой взгляд, слишком безразличным. Черт, и как он так умеет быстро брать под контроль свои эмоции? «Скорее нет, чем да. Я все еще злюсь на тебя», — собравшись с духом, твердым голосом отозвалась я. И поразилась своей способности отзеркаливать тон. На секунду даже загордилась собой. Он мгновенно остановился, повернул мое лицо к себе и накрыл губы поцелуем. Сначала нежным, невесомым, постепенно углубляя и лаская языком мой, превращая в страстный, разжигающий во мне бурю эмоций и страсти. Затем развернул меня лицом к себе и посадил верхом на бедра. — Лгунья! — прошептал он в губы. Одной рукой Мартин, обхватывая мое лицо, а другой, зарываясь в волосах, тут же накрыл мои губы страстным поцелуем. Я пробралась пальчиками в его волосы, притягивая ближе к себе. Да, он прав, не так уж сильно я на него и злилась. Особенно сейчас, поэтому возражать не стала. «Как же вкусно ты пахнешь!» — пробормотал он. «Ты пахнешь другим миром!» Греховно горячее дыхание рядом с моим ухом. «Другим миром, но не другим мужчиной. Чувствуешь разницу?» — усмехнулась я. Его глаза блеснули странным и голодным огоньком. «Ты такая красивая!» Я усмехнулась и посмотрела на него. В его глазах горели звезды. Очень глубокий и проникновенный взгляд. — Спасибо за комплимент, господин Лаорк. Вы тоже иногда бываете весьма обворожительны. — Иногда? — возмутился он. А я начала выбираться из джакузи. — Совершенно верно. Вы все правильно поняли, — игриво подтвердила я. — И куда ты собралась? — Хитро сверкнув глазами, уточнил он. «Думаю, я уже достаточно чистая. Вы так не считаете?» «Тогда позвольте за вами поухаживать, мисс Беккер». Он вылез следом за мной, взял два полотенца, одним укутал меня, другим обернулся вокруг бедер, подхватил меня на руки и понес в спальню, аккуратно положил на кровать и навис сверху. «Дай сюда свой дерзкий язычок», — хрипло прошептал он. Не дожидаясь моего ответа, он взял за подбородок и впился в губы страстным поцелуем, от которого по телу прокатилась новая волна возбуждения. Мы лежали в постели и смотрели друг на друга. Мартин задумчиво водил пальцами по моей спине вверх, вниз. «Как сходила на землю?» — вдруг спросил он. «Нормально». «Ты с ним виделась?» — отрывисто уточнил он, сверляя меня взглядом, будто хотел заглянуть в душу. «С кем?» «Со своим бывшим мужчиной». «По меньшей мере, странный вопрос. Я нахмурилась. Почему ты спрашиваешь?» «Потому что пока тебя не было, мое воображение подсовывало кучу разных вариантов. И ни один из них мне не нравился», — признался он. «Нет, не виделась, но он звонил». «И что ему было нужно?» «Хотел встретиться, а что?» Я вопросительно изогнула бровь, меня поразила формулировка. «Зачем?» «Мне показалось, или сейчас из ментора рвались ревностные нотки?» «Мартин, ты ревнуешь?» Спросила я напрямую и посмотрела на него в ожидании такого же прямого ответа. Он не отвел взгляда, нежно взял в ладони мое лицо и поцеловал. «Я люблю тебя, Ки», — прошептал Марти в губы. «Я был сам не свой, пока тебя не было. Я с ума сходил без тебя и боялся, что ты больше не вернешься. Не захочешь меня видеть, быть со мной, что выберешь его. Поэтому да, я ревную». Его слова, как молния, пронзили меня до глубины души. Я даже неприлично раскрыла рот от неожиданного признания. «Я искренне, невероятно и безумно влюблен», — добавил Марти. «Черт!» Я растерялась и совершенно не знала, что ему ответить. Лучше вернуться к вопросу ревности. О ней как-то проще разговаривать. «Тебе не о чем волноваться, я не вернусь к нему», — призналась я в очевидном для себя, но... Как оказалось, не для него, раз он считает Ярика своим соперником. Ментор тяжело вздохнул. Видимо, не такой ответ ожидал услышать, но я не готова говорить с ним о любви. Мне сложно самой разобраться, что я к нему испытываю. Меня к нему влечет, мне с ним хорошо, но я считаю, что о любви говорить рано, слишком рано. Пауза затянулась. «Мартин, я...» Он прижал палец к моим губам, заставляя замолчать. Некоторое время пристально смотрел на меня, а потом прервал, наконец, вислую тишину. «Не говори ничего, пожалуйста. Я понимаю, что, возможно, тороплю события, но я прошу, не отталкивай меня, Ки. Разреши мне просто быть рядом и любить тебя», — прошептал он севшим голосом. «Да», — ответила я, — и его губы нашли мои. Этот поцелуй был самым нежным и сладким, как будто он делился со мной своей любовью. Да, я поверила, что он любит. Ему удалось на каком-то совершенно неведомом мне глубинном уровне передать свое чувство. «Все, а теперь спать», — ласково прошептал он. Я улыбнулась, потянулась и повернулась на бок, спиной к нему. Он укрыл нас одеялом и крепко обнял, прижимаясь сзади. «Сегодня...» Я сладко проспала всю ночь, находясь в крепких мужских объятиях. Утром Мартин разбудил меня нежными поцелуями, а мой желудок громко известил о том, что пора бы чего-нибудь перекусить. Лаорк усмехнулся и предложил позавтракать, причем он вызвался сам приготовить. Я ничего не имела против. Накинула халатик. Мартин тоже не растерялся, и на нем моментально материализовался красивый махровый халат с белой окантовкой. Всегда поражалась менторской способности к переодеванию. Он усадил меня за кухонный стол, а сам принялся изучать содержимое холодильника и доставать оттуда яйца, молоко и колбасную нарезку. «Давно хотел поинтересоваться, почему ты мне не сказала, что уходишь на землю?» Начал он разговор, когда разбивал яйца. «Ты меня разозлил, не сдержалась и призналась я. Включил режим менторского господства, не разобравшись в том, что произошло, заставил писать идиотскую объяснительную. И, конечно, мне захотелось пнуть по твоей высокомерной заднице, вместо того, чтобы рассказать о реальной причине опоздания. Раздался странный булькающий звук, а потом я поняла, что Мартин так старался сдержать смех. Его грудь задрожала, а потом он не выдержал и захохотал. «Моя высокомерная задница к твоим услугам!» — выдавил он, давясь от смеха. «Мартин!» — возмутилась я. «Хватит смеяться!» «Ты невозможна! Никакого уважения!» — продолжал ржать он. «Видел бы себя со стороны в тот момент, когда читал и перечитывал объяснительную», — усмехнулась я. «Ведь понимаю, что ты ее не один раз перечитывал». «Конечно, от тебя не ускользнул комизм этой ситуации», — сказал он, еле сдерживая улыбку. «Комизм? Нет, господин Лаорг, я была в бешенстве, особенно после того, как ты захотел продолжения». Он сделал серьезное лицо, хотя все еще боролся со смехом. «Так ты мне расскажешь настоящую причину своего опоздания? Мне хотелось бы знать, чем ты занималась на самом деле, если не с Фрэнком». Я тяжело вздохнула, и улыбка пропала с моего лица. Мне снился Дарк, и это был не просто сон, Мартин. Он проник в мое сознание, и я еле вылезла оттуда. Он сказал, что будет держать меня до тех пор, пока я не отвечу на все его вопросы. Мартин моментально сделался серьезным, даже шокированным. «И ты молчала?» «Напоминаю, что если бы ты повел себя иначе, после тренировки я бы рассказала. Мне не хотелось об этом рассказывать при отряде». «Шир, Скира, ты хоть понимаешь, как рисковала? Пока я рядом, он тебя не тронет, но одна ты не в безопасности». Рыкнул Мартин, а потом отвернулся и глубоко вздохнул. «Ладно, я понимаю, почему ты не рассказала мне тогда, но почему Джейс тоже ничего не знает?» Он резко замолчал и прищурился. «Или знает?» «Нет, не знает», — устало выдохнула я, потирая лоб. Я всего лишь уточнила у него, насколько Дарк силен. Джейс сказал, что тот не может выйти из бездны, на этом я и успокоилась. Передо мной возникла тарелка с омлетом и колбасой, стакан с апельсиновым соком. Мартин поставил тарелку для себя и сок. Присев напротив, посмотрел на меня. «Давай договоримся, что ты будешь мне рассказывать обо всем, что происходит, даже когда злишься, потому что это очень серьезно, Ки. Хорошо, что ты вырвалась от него, но это не значит, что вырвешься в следующий раз, он слишком изворотлив». «Хорошо», — быстро согласилась я. «Тогда что делать?» «Я что-нибудь придумаю, а сейчас ешь, а после мы кое-куда отправимся». «Куда?» «Это сюрприз», — подмигнул он и принялся за омлет. Что он задумал? Размышлять дальше на эту тему я не стала. Последовала его просьбе, начала кушать восхитительно вкусный омлет. Мартин привез меня на пляж, точнее на стоянку, где стояли катера, и подвел к очень странному на вид плавающему средству, по форме напоминающего акулу. «Это подводная лодка?» «Это Мейза, уникальное в своем роде судно. На нем можно погрузиться под воду и ходить на поверхности». С гордостью произнес ментор. «Помнится, ты была в восторге от аквариума в Динара. Сегодня я устрою тебе подводную экскурсию». Он нажал кнопку, и стеклянный купол крыши приветливо открылась. «Леди». Лаорг протянул руку в приглашающем жесте и помог мне усесться в чудо-машину. Внутри Мейза оказалась напичканной разной техникой, как космический корабль, причем все на сенсорах. И было всего два места, то есть лодка не предназначена для коллективного времяпрепровождения. Мартин сел за штурвал, или как тут руль называется. Открыл панель управления, нажал на несколько кнопок, крыша закрылась, и нас пристегнули ремни безопасности. И мы начали погружение. Как только мы оказались под водой, мои глаза удивленно расширились. Мейза быстро погрузилась на глубину, и мы оказались посреди мирно проплывающей стаи желтых рыбок, которые, в свою очередь, на нас никак не отреагировали. Не испугались, а мирно обходили по контуру и дальше плыли по своим важным рыбьим делам. «Нравится?» «Это просто волшебно!» Зачарованно смотря по сторонам, отозвалась я. «Как красиво, Мартин!» Он взял меня за руку, поднес к губам и поцеловал, а потом переплел наши пальцы. «Посмотри туда!» Кивнул он на окно со своей стороны. И, всмотревшись в толщу воды, я открыла рот от удивления. К нам подплывал огромный скат, а потом, как птица, вспорхнул вверх и проплыл над нашим куполом. Я проследила за ним и прилипла к своему окну, испытывая чуть ли не детский восторг. В голубой толще воды столько разных обитателей. Я под водой, черт возьми, без акваланга. Я не ощущала никакого дискомфорта или давления и могла увидеть жизнь морских обитателей в естественной среде. Потрясающе! Свет, исходящий от нашей подводной лодки, привлекал морских обитателей, и они будто красовались перед нами, выплывая из кораллов и ущелий. Глаза разбегались, не зная, куда смотреть. С восторженными воплями я призывала Мартина посмотреть в ту или иную сторону, а он тихо подхихикивал и снисходительно улыбался, наблюдая за мной. Я постоянно чувствовала на себе его обволакивающий любовью взгляд. А потом ментор предложил показать возможности Мейзи, и я, конечно, согласилась. Мы разогнались под водой до впечатляющей скорости, лавировали между кораллами, обходили огромного размера булыжники, а когда мы, как пробка из бутылки, выскочили из воды и снова нырнули под воду, сердце ухнуло в пятки, и я завизжала от восторга. Теперь понятно, для чего здесь были нужны ремни безопасности. После подводной прогулки Мартин отвез меня в ресторан, где готовили блюда исключительно из морепродуктов. Я испытала все грани удовольствия гурмана. Спасибо, Мартин, огромное за подводную экскурсию. Я до сих пор нахожусь под впечатлением. Очень рад, что тебе понравилось. Понравилось? Да я в восторге! Смеющиеся напротив карие глаза подсказали, что он был доволен тем, какое впечатление удалось произвести. Он накрыл своей рукой мою руку, нежно поглаживал и смотрел на меня. От его взгляда в груди разливалось тепло. Только сейчас я поняла, что всегда мечтала о том, чтобы на меня вот так смотрел мужчина. И рядом с ним я могла позволить себе быть слабой, радостной девочкой. Непередаваемое ощущение защищенности. Еще никогда в жизни так ярко этого не испытывала. От Мартина все так же исходила мощная энергетика, но вся она была для меня, словно окутывала, и не поздоровится тому, кто посмеет подойти ко мне со злыми помыслами. «Боже, Кира, остановись!» «Какие у нас дальнейшие планы?» — спешно спросила я, чтобы избавиться от навязчивых мыслей. «Помнится мне, я не выполнил твою просьбу. Теперь считаю, что должен исправить это упущение». «Какую?» — с недоверием уточнила я и нахмурилась, пытаясь вспомнить, о чем могла его просить. Он посмотрел на меня так, будто я объявила, что земля плоская. «Как какую? Вчера ты попросила потереть тебе спинку». Искренне негодовал он. Услышав его ответ, я усмехнулась. «Понятно. Напрашивается ко мне в гости». «Тетенька, дай водички, а то так кушать хочется, что уж переночевать негде». Вспомнился старый анекдот, который очень подходил к данной ситуации. От шокированного выражения лица Лаорка не сдержалась и расхохоталась. Я прекрасно понимала, что дергала зверя за усы, но ничего не могла с собой поделать. Мартин прищурился. «Тебе смешно?» «О да, господин ректор, так креативно ко мне в гости еще никто и никогда не напрашивался». «Можем поехать ко мне», — предложил он. «Не в этом дело. Просто вспомнился старый анекдот. И мне стало смешно. Но согласись, забавно звучит». Улыбнулась я, взяла его за руку, а ножкой под столом провела по его ноге. Он проследил за моим движением руки, а когда почувствовал мою ногу, хищно усмехнулся и переплел наши пальцы на столе. Напряжение между нами возрастало в геометрической прогрессии. «Так я приглашен?» — с нажимом уточнил он. «Знаете, господин Лаорк, я думаю, что вы правы. Свои обещания нужно выполнять», — игриво подмигнула я. «Тогда нам нужно поторопиться, мисс Беккер. Не хотелось бы терять ни минуты». Хрипло проворковал Мартин, встал из-за стола и потянул меня за собой. Мы провели с Мартином волшебные выходные. В воскресенье в обед ему позвонил Джейс и сказал, что у него есть новости, и ждет его в совете через полчаса. Так не хочется никуда уезжать, но мне нужно знать, что удалось выяснить Джейсу. Этот интриган принципиально ничего не расскажет по браслету. Крепко обнимая меня, прошептал Марти на ухо. А потом посмотрел в глаза, быстрый взгляд на губы и накрыл их нежным поцелуем. — Ничего страшного, я найду, чем себя занять, — улыбнулась я. — Хорошо. Кстати, сегодня нужно будет провести кое-какой ритуал, чтобы обезопасить твое сознание от Дарка. Но нам с Джейсом нужно к нему подготовиться. Ближе к вечеру будь готова прийти в совет. Я позвоню, когда мы будем готовы. — А как же тренировка? — Сегодня она отменяется, так что отдыхай. К тому же, я думаю, что ты достаточно натренировалась за выходные. Хитро подмигнул он, чмокнул в губы и вышел из дома. — Вот ведь ментор! — Хе-хе! — раздалось из зеркала недалеко от меня. — Привет! — сказала я и тут же покраснела. — У меня совсем вылетело из головы, что я живу здесь не одна. — Боже! От Мартина у меня действительно поплыли мозги. Тут же вспомнилось, что мы тут вытворяли. «Черт!» «Привет, привет! А я уж было подумал, что меня выгнали из дома!» — сказал он и по-доброму рассмеялся. «Прости, Арчи!» «Ой, не бери в голову! Я все понимаю, дело молодое!» — перебил он меня, хитро играя бровями. Он с явным интересом наблюдал за моим замешательством. Чувство стыда достигло своего апогея. Я отвела глаза и, пробормотав, что мне срочно нужно в душ, скрылась из зоны его видимости. Приняв душ и взглянув на время, поняла, что Мартин позвонит не раньше, чем через 3 часа. В голове каша, тело приятно ныло, лечь бы поспать, но я понимала, что это не вариант. В прошлый раз, когда Дарк проник в мое сознание, я тоже днем легла, лучше дождаться ритуала, а ночью нормально выспаться. Поэтому выход был один – обуть кроссовки и пробежаться до парка. Да хотя бы просто прогуляться, чтобы немного собрать свои мысли в кучу и разложить по полочкам. Теплый солнечный денек, я вышла из дома и направилась в сторону парка. Хотелось улыбаться и радоваться жизни, настроение было просто сказочным. Вдруг я почувствовала резкий удар по голове и боль. Перед глазами начало все расплываться. Сквозь уплывающее сознание услышала знакомый женский голос. «Вот ты доигралась, девочка!» Но не успела вспомнить, кому он принадлежал. Остатки сознания померкли, и наступила темнота.